На минуту молодому князю даже стало стыдно, что веселился, как ни в чем не бывало, в кругу друзей. А в это время его родитель изнемогал от боли. Рядом с Даниилом Васильевичем стоял лекарь, поил его снадобьем. Голова больного покоилась на высоких подушках, руки судорожно комкали толстое одеяло. В комнате было жарко от натопленной печи, поскольку измученный болью князь все время мерз. За окном уже стемнело, и в подвижном пламени свечи по бледному лицу больного скользили пугающие тени. В полумраке у его изголовья Максим не сразу заметил дядю, а когда Афанасий сделал шаг вперед, молодой князь даже вздрогнул. Ведь если отец в такое позднее время вызвал из монастыря старшего брата, значит, дело совсем худо. Немного приободрившись после снадобья, старый князь отослал лекаря и велел сыну и брату сесть на скамью рядом с кроватью. Варвара, стоявшая возле двери, нерешительно спросила: «А мне, батюшка, тоже можно сесть возле тебя?» «С тобой, дочка, я поговорю потом», — слегка задыхаясь, ответил больной. «А пока потерпи, постой за дверью». Варя вышла из комнаты, а Максим, наклонившись к отцу, спросил: «Может, послать за государевым лекарем? Иван Васильевич не откажет». «Не надо. Был у меня уже этот лекарь», — сказал старый князь. «Не все болезни можно вылечить. Вот, говорят, у самого государя здоровье подорвалось. Да и у Софии Фоминишны тоже. А лекари ничего не могут сделать. На все воля Господа. Может, еще и выживу, а если нет, молитесь за меня». «Я должен первый умереть по старшинству», — вздохнул отец Афанасий. «Но в таком деле старшинства нет», — возразил Даниил Васильевич. «Только Бог знает, кому какой срок. Но слушай меня внимательно, Максим. Даю тебе свой отцовский наказ. Живи по разуму и по совести, чтобы мне на том свете не было стыдно. Сестру береги. Ты, Варваре, остаешься за отца и за мать. К словам Афанасия прислушивайся. Он человек мудрый. И помни, Максим, твое дело — служить государю на ратном поле. Да еще имение свои вести исправно, чтобы давали доход. А влезать в придворные распри — не твое дело. Кто возле трона крутится и высокоумничает, тот жизнью рискует. Уж как высоко стояли Патрикеевы и Риполовские, а и у них головы полетели. А Курицын, говорят, он тоже в немилости. Ты с ним чуть ли не дружбу водил. Это было с твоей стороны неосторожно». «Батюшка, да я просто слушал его рассказы о других странах и обычаях, не более того». «Этого хватит, чтоб твои враги приписали тебе крамолу, если Курицын упадет». «Ничего, отец, великий князь меня любит, даже на мои шалости смотрит сквозь пальцы. Не все ведь и родственники казенных попали в немилость. Если человек приносит пользу отечеству, государь его никогда не тронет. Вот, например, князь Даниил Щеня не подвергся же опале вместе с дядей». «Дай Бог, чтобы и тебе ничего плохого не припомнили», — вздохнул старый князь. «Никогда не высказывай лишнего о тех, кто у власти. Судьба переменчива. Вот ты, государева внука Дмитрия Ивановича, открыто нахваливал, когда его на царство венчали. А теперь и Дмитрий, и мать его Елена Стефановна в немилости. Сейчас надо хвалить Василия Ивановича и Софию Фоминишну». «Батюшка, но ты ведь и сам не раз жалел Дмитрия». «Да, мне его жалко. Такой юный, а уже в заточении. Но хвалить его не стану. Если государь решил завещать трон сыну, а не внуку, значит, внук ему чем-то досадил. Государю видней». Больной с трудом перевел дыхание. «Будь рассудительным, Максим. Не лезь туда, где ты не властен что-либо изменить. Если бы я не умел проскинуть мозгами, то еще в юности сложил бы голову под Черниговым, борясь своей водой за свои земли. Но я рассудил, что лучше потерять имение, чем жизнь. И вот здесь, на службе у московского государя, я приобрел новое имение, гораздо больше прежнего. И чтят меня, как потомка Рюриков, И титул свой княжеский я сохранил».